Христа. Это и есть Божья сила. Это и есть Божье Слово. И это и есть Божья премудрость. И вот эту премудрость Бог проявил в том, что отдал своего Сына на Голгофский крест для уничтожения нашего греха. То есть корня всей проблемы. И это была мудрость. Люди, я еще раз повторюсь, они видят благословение в успехах житейских, но не в уничтожении греха и морали. Да, говорят очень часто об этом, но на практике об этом не очень-то заботятся. И есть такое выражение, что для достижения цели все средства хороши. Она всю мораль перечеркивает вот так вот. И когда мы сегодня посмотрим, что делается в мире, в различных сферах деятельности, то мы сегодня это видим. Для достижения цели все средства хороши. Как было в прошлое время, читайте Библию, оно и сегодня то же самое. Люди говорят о морали, о высокой нравственности, но когда дело касается достижения их собственной цели, они не смотрят ни на что, ни на мораль, ни на что. Они просто достигают цели. Почему Библия и говорит о том, что мудрость этого мира, в конце концов, оказывается безумием перед Богом? Для самих же призванных иудеев и гелленов Божью силу и Божью премудрость. Потому что немудрое Божие премудрое человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Здесь Павел взял два полюса, которые могут быть. Сильное и слабенькое. И он взял сильное человеческое и слабенькое Божие. Ну, не знаю, почему оно слабенькое у Бога, но так написано. Но оно сильнее и мудрее, чем человеческое. Потому что оно бьет без промаха. Оно бьет без промаха Божия. Потому что Бог знает, что делает. И мы часто говорим, что особенно когда молимся и друг друга укрепляем, то мы говорим о том, что Бог имеет ключи от каждого сердца. Правда? Он знает, как кому надо подойти. И об этом неоднократно Священное Писание напоминает. Я процитирую один известный текст, который я неоднократно напоминал. «К одним будьте милостивы с рассмотрением, а других что? Страхом спасайте, исторгай из огня, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Смотрите, у Бога ключи к сердцам. «К одним будьте милостивы, там ключ страха не подойдет к тем, кому надо быть милостивым». И наша вся ошибка заключается в том, что мы иногда путаем. Где надо быть милостивым, мы страхом спасаем. Где надо страхом спасать, мы милостивые. А это милость для тех людей, которых под страхом надо держать. Они понимают как слабость, как неспособность взять в руки. Вы поняли меня, о чем я говорю? Поэтому ключи Бог имеет. И поэтому очень важно, когда мы совершаем те или другие действия, руководиться мудростью Божией, не своей. Потому что мы не можем знать сердце человека. Мы не можем его видеть в мысли. Мы только немножко можем судить по словам, которые люди говорят. Но не секрет, что не всегда люди говорят то, что думают. И не всегда открывается через слова то, что есть внутри. Поэтому здесь очень важно иметь вот эту мудрость Божию и глаза Божии. Посмотрите, братья, 26 стих читаю. «Кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрые мира, чтобы посрамить мудрых, и немощные мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». И незнатные мира, и уничиженные, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. И причина какая? Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Смотрите, что Бог сделал? Вот в своей мудрости, вот в такой его простоте, он призвал немощных и бессильных. А мудрые, не потому Бог их отверг, что они мудрые, и что Бог не любит мудрых, не в этом дело. Но они искали счастье, искали благословение в своей мудрости. И они не нашли его. А те, которым Бог простым предложил веру, предложил спасение в крови Христа, и они приняли, они получили спасение, они получают советы, и они живут с благословением Божьим. Смотрите, Библия говорит так: немного из вас мудрых, немного из вас разумных, но вы все знаете уровень ваш. Я не собираюсь его определять, не собираюсь судить. Но если вы сравните себя, и я в том числе, с людьми, которые в мире, знаете, мы очень много не добираем до них. Ни в образовании, ни в способностях, ни в других вопросах. Но Бог спас, мы имеем жизнь вечную. И живем и материально не хуже их. Почему? Есть мудрость Божия. Но в чем заключается? Не пьем, не курим, не воруем, в тюрьму не попадаем и так далее, и так далее. И тут за счет вот этой мудрости поведения мы не больше получаем, чем остальные люди получают. Может, даже меньше. Вы поняли, о чем я говорю по этому тексту Писания? Мудрость Божия спасла. Мы просто поверили, что спасение во Христе. Когда поверили, то мы почувствовали в своем сердце перемену. И это не просто внушение. Это не просто над собой поработали и поменяли себя. Мы явно почувствовали, что нам не надо то, к чему раньше были пристрастны и к чему тянуло. Бог произвел перемену. И мы сегодня не мучаемся от того, что знаем, что нельзя пьянствовать, а тянет, потому что нас не тянет. Курить. Какая проблема у меня с курением, когда меня не тянет? Может, кто-то не будет курить и пить и умрет. Проложит усилия, но вы знаете, что это уж не жизнь, когда тебе тянет, а тебе нельзя. Я не говорю, что люди неправильно делают, что удерживаются. Правильно делают. Но это же не свобода, это же не радость, это же не благословение. Когда постоянно себя держать в напряжении, чтобы хотя бы. Еще раз повторяю, кто это делает, хорошо делает, но это же не совсем хорошо. Гораздо лучше быть свободным. Свободно проходить мимо этих соблазнов. Свободно переступать через эти проблемы, на которых другие тормозят очень сильно и падают. И как раз вот такую жизнь Бог и дает, как раз такую жизнь Бог и строит, и постравляет мудрых и разумных. 2-3 института, работа потеряна, жизнь искалечена, не раз был в ЛТП, кодировался несколько раз. Сколько сегодня бомжей ходит, очень образованных? Потому что мудрость этого мира безумие. Ну и что? Что там наты с интегральными исчислениями? Ну и что, что там генную инженерию до конца знаешь? Но когда ты не можешь победить сигарету, когда не можешь казаться от нас, какая польза? Когда с такой большой головой не можешь вести нормальную жизнь, как все люди живут. Это же не мудрость. Это не мудрость. И Священное Писание говорит, что вот таким образом Бог очень часто обращает мудрость этого мира в безумие. В чем заключается мудрость? Если уже в корне говорить, в исполнении Слова Божия. Помните, Соломон в свое время, он много там прошел. Я вот испытал все. А потом, в конце концов, сделал вывод. Что самое главное и мудрое в жизни? Бойся Бога, заповеди его соблюдай, ибо в этом все для человека. Все. Мудрость. Мудрость Божия. А мудрость мудрецов этого мира, она их не выводит на правильную дорогу. Не дает свободы, той полноценной свободы, которую Бог дает. Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрые мира, чтобы посрамить мудрых. И немощные миры избрал Бог, чтобы посрамить сильные. И незнатные миры, и уничиженные, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Вот на этот текст Писания я обращаю внимание. Почему Бог так сделал? Чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Кто хвалится? Гордые люди. Вы согласны с этим? Гордые люди хвалятся. Разумные люди, люди смиренные, никогда хвалиться не будут. Да, они будут хвалиться. И есть одна заповедь, где разрешают хвалиться. Хвалящийся, хвалишь кем? Господом. И то по-разному можно хвалиться. Можно рассказывать о действиях Божьих, чтобы тебя считали каким-то суперхристианином. И это уже будет неправильно. И это уже будет гордость. И это уже будет не то, что надо. А такое и есть. Такое и есть. Когда люди много о чем рассказывают, но внутренний смысл всех этих рассказов не для того, чтобы Бог был прославлен, а чтобы сам был прославлен. То вот здесь Господь делал и будет делать так, чтобы никогда в человеке не появилась гордость. Он ее будет растаптывать. Это начало всякого падения. Почему муж жене не может уступить, жена мужу? Из гордости. Почему не могут простить друг другу? Вначале стоит гордость. Почему не могут забыть обиды? Стоит гордость. Почему не могут подойти и помочь, покуда не попросят? Гордость. Говорит, знаю, что надо, но не дам. Пусть подойдет и попросит. А вы понимаете, что, о чем? Вот здесь вот этот текст Писания говорит. И Бог делал, и будет делать так, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Здесь можно сказать о людях этого мира. Можно взять немножко другую сторону, чем я теперь оттеняю. Но вот эта проблема номер один среди всех нас. Гордость. Все проблемы отсюда. Может, мы об этом не думали. Вполне возможно, какие-то мы свои проблемы списывали на какие-то обстоятельства. Но если мы посмотрим в корень всех проблем, то очень часто и довольно часто можем увидеть в начале наших проблем гордость стоящую. Что особенно Господь не любит? Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога. Вот это вот интересное выражение. То Иисус Христос и сделался для нас премудростью от Бога. Отец Небесный захотел дать человеку жизнь вечную, которую он потерял в Едемском саду. Я повторяю старую мысль. И нужно было подумать, как спасти человека. Разговор на небе был такой, что дьявол через грех взял плен. Надо уничтожить грех. И Иисус сказал, я это сделаю, я пойду. Я буду этой премудростью. Я совершу то, что самое мудрое, уничтожу грех человечества. И Он сделался для нас премудростью от Бога. Праведностью. Это следующая сторона нашей жизни. Ну, наверное, о праведности я говорить не буду. Мне кажется, не так давно мы говорили об этом довольно подробно. и освящением, и искуплением. Вот три момента подмечено. Искуплены от суетной жизни кровью Христа, как чистого и непорочного агнца. Платы заплачены, искуплены, выкуплены. И освящением сделался. Если уже смотреть в корне, говорить о проблеме освящения, то речь идет об уничтожении греха. И когда Христос умер за грехи, то они были уничтожены. Я должен напомнить, что кровь тельцовых козлов не уничтожала греха. Она просто снимала. Когда они приносили агнца и кропили этой пасхальной кровью, согласно ритуальным обрядам Моисеева закона, это грех снимался с человека, но он не уничтожался, он был. И вот поэтому, ну, я немножко захвачу еще одно событие из ветхозаветного времени. Очень много об этом спорят, как волшебница могла вызвать Самуила, и был ли это Самуил. Да, это был Самуил. Но до смерти Христа он, как человек, не мог иметь стопроцентную святость. На нем были грехи. Он приносил за себя жертвы. И грех был. И потом все были в преисподней земли, но в разных отделениях. А когда Христос умер за грехи людей, грех был уничтожен, уже волшебница святого человека никогда не выведет. Он находится в раю на границе второго и третьего неба, куда Павел однажды был восхищен и о чем рассказывал. Поэтому я просто, ну, вскользь об этом напоминаю еще раз, потому что эти вопросы у нас задавались, и еще записочки поступали, как это могло случиться. Я еще раз напоминаю, что кровь тельцевых козлов не уничтожала греха. Когда Христос умер за грехи народа, то умер за грехи и тех, которые до Него были, а за нас умер авансом. Мы еще не пришли на землю, а Он уже умер за наши грехи. Он стоит посредине, как заклятый агнец. И без Христа ни один из святых не мог получить спасение. Все зависело от Голгофской жертвы Христа, от Его смерти, от Его искупительной жертвы. В нем, от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Что было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Поэтому, если сегодня мы пришли к Господу и получили свободу, то мы хвалимся Господом. Он это сделал. Второй элемент или фаза освящения – я немножко скажу предварительно, впоследствии, наверное, мы еще будем говорить на эту тему. Первое, что Господь сделал, это уничтожил наши грехи и наши поступки. Но есть понятие грех и соделанный грех. Вы помните это выражение Священного Писания? Что похоть зачавшая рождает грех, а соделанный грех рождает смерть. Первое. Когда мы пришли к Господу, Господь уничтожил все наши грехи, соделанные проступки. Вторая фаза освящения. У каждого из нас есть свои греховные склонности, которые вы сегодня замечаете в вашем сердце. Есть такое? Кто-то раздражительный. Да, кто-то нетерпеливый, кто-то, ну какой, завистливый. Вы не поступаете по зависти, допустим, что не поступаете. Но вас это мучит внутри. Есть корень, который влечет к делу. То вот эти корни Господь часто вырывает в процессе всей жизни. Продолжается процесс освящения. Вы меня хорошо поняли? Но прежде всего, чтобы Господь мог заняться, вырывать желания внутренние, надо, чтобы были прошены все соделанные грехи, все поступки. Если не будут прощены поступки сделанные, не может быть освобождения от корней, от желаний внутренних. Но когда Бог прощает поступки, соделанные грехи, тогда берется за корни, за желания внутренние, о которых Павел говорил. А что говорит? Я вижу в членах моих иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Так что не удивляйтесь, что нам сегодня так трудно жить, мы еще находимся в теле смерти. И хочу сказать одну очень важную вещь. Я ее говорил, но, к сожалению, до сегодняшнего дня в этом вопросе есть недопонимание. Особенно, когда говорим о наследственности, о проклятии. Говорят, какое проклятие? Христос всякое проклятие взял на себя. Так говорят? Так. И это правда. Но не забывайте, что наше тело еще не искуплено. Оно умирает, так написано. Вы помните 8 главу послания к Римлянам, 23 стих? Мы ожидаем искупления и усыновления тела нашего. Послание, кажется, к Колоссянам, то, что не помню. Есть другой текст, который наше уничиженное тело преобразит так, что оно станет сообразно славному телу его. Но пока оно не преображено, грех живет, это тело смерти. В полном смысле слова написано. И Павел знал, это не просто высокие эпитеты, слова красивые. Кто избавит меня от этого тела смерти? Это тело смерти. Вы помните Писание, которое говорит, если наш внутренний человек обновляется, то внешне что? То внешне ж умирает, тлеет. Как же он искуплен? Он будет искуплен тогда, в пришествии Христа, когда Дух Святой сойдет на то место, где мы похоронены, где нас рыбы съели, ну, что хотите, назовите, и восстановит это тело, которое будет сообразно славному телу его. Это будет момент искупления. А сегодня наш дух искуплен, уже посажен на небесах, но через тело смерти очень сильное влияние оказывается на наш дух, чтобы он служил плоти нашей. Вот почему нам так трудно жить. Потому что мы находимся еще в теле смерти. Это очень важный вопрос, потому что от этого много недопониманий существует. Поэтому я хотел бы, чтобы вы знали, что искуплено, а что не искуплено. И надеюсь, что я не фантазировал, я просто взял тексты Писания, которые говорят об этом. Смотрите, еще раз хочу сказать об этом. Проклятие. Вы уже слышали об этом. Но чтобы оно легло глубоко в сердце. Вот когда Господь проклял землю за грех Адама и Евы, сказал, что черни и волосы произрастит она тебе. Скажите, сегодня прошло время Моисея, сегодня время благодати. Земля производит волосы и черны? Или не производит? Производит. Лежит проклятие? Лежит. Поте лица твою хлеб будешь есть. Как вам сегодня хлеб достается во время благодати? Легко? Нет, нелегко. Еве сказал, в болезни рождать детей будешь. Скажи, сегодня не в болезни рождают детей? А как же с благодатью? А как же с проклятием? Оно ж осталось. Потому что в нашем теле Бог рассчитывает с нами за наши грехи. Вот то, что он сказал, возьмите за грех смерть, это должно прийти. Иначе он будет не лично своего слова. Он так сказал, что возьмите за грех смерть. Поэтому наш дух воскрешен, наш дух искуплен, наш дух посажен на небесах, а тело наше тлеет и ждет времени искупления. И тогда сбудется слово Писания. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Сегодня еще об этом мы не можем сказать твердо, уверенно, потому что мы живем на земле. Мы спасены в надежде, помните? По вере. И сегодня наши братья и сестры, которые ушли в вечность спасенные, находятся в раю на небесах, но еще не могут сказать смерть, где твое жало. Он покажет им на гробы их, на их истлевшее тело, на часть их существа. Он еще удерживает это все. А вот в день пришествия до малейшего атома нашего существа все будет отнято из рук дьявола. Поэтому я вот зацепился за это место. Еще раз хочу, чтобы вы это знали. Это было упущено в свое время. Не говорили об этом. И потому что у них есть проблемы. Особенно, когда дело касается освобождения. Вот как верующий человек и как может быть несвободный? Такого не может быть. Я однажды помню, были в одном месте, один из братьев привел пример такой. О вере нашей. Ну, одна из сестер жалуется на болезни, на проблемы. А другая говорит, у тебя, говорит, веры нету. Я, как только у меня так получается, я, говорит, 3 раза через правое плечо сплюну и верю, что будет хорошо и нормально. А у тебя веры нету на это. Вот скажите, такой верующий может быть свободным? А как он будет свободным, когда он связан с оккультизмом и сам не знает, что говорит? Как он будет свободным? Почему Библия и говорит, что народ мой гибнет из-за недостатка ведения. Народ мой гибнет. Там не написано, мир гибнет из-за недостатка ведения. А народ мой гибнет из-за недостатка ведения. Почему он гибнет? Потому что в грехе. Поэтому мы научились очень легко и просто совмещать быть верующими и быть грешниками. Быть святыми и быть несвободными. Быть гражданам небесного царства, и в то же самое время большую часть иметь в мире. Потому и не свободны. А что-то удивительного. Но почему-то людям хочется выдавать желаемое за действительное. Но вы знаете, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Ты если правду узнаешь, хоть будешь что-то делать, а если глаза закрыты, то и погибнешь. И можешь дойти до вечности, а ухода-то туда нет. Чему тогда вся жизнь, к чему наши стремления, к чему наши желания? Поэтому один из основных вопросов, который сегодня нас волнует и интересует, это, конечно, вопрос освящения. Вопрос освящения стоял, стоит и будет стоять. И освящение заключается именно в чем? Чтобы желание Бог удалил изнутри. Это и есть грех. От желания, которые к греху влекут, это грех. Он не соделанный, он не проявился в жизни. Он не произвел смерти, но завтра может произвести. Один раз желание угасил, второй раз, третий, а потом не выдержал, ослабел, не помолился вовремя. И, пожалуйста, вылилось в грех. Поэтому Господь хочет именно вот эти корни удалить изнутри. А что для этого надо делать? Во-первых, надо признаться, что есть проблема. Человек, который не считает вот эти желания внутренней проблемой, он никогда не будет освобождаться от них. Здесь можно прикрыться нервами, можно прикрыться характером, можно прикрыться, но я не знаю, чем еще можно прикрыться. Мы на этот счет очень сообразительные, как можно завуалировать настоящее, скрытое внутри. Но если мы хотим получить свободу, надо называть вещи своими именами. Господи, у меня в сердце действует вот такой-то и такой-то грех. Я его ощущаю. Я не хочу, чтобы он был. Но он есть. Сегодня говорят, ничего не надо делать, ты просто вер. Такая бездейственная вера, она ничего не даст. Вы знаете, вера, действующая любовью, она обязательно предпринимает действие. Какое? Просите и получите. Вот это никогда не надо забывать. Просите и получите. Сегодня враг настолько сильно исказил разум человеческий. Говорят, не надо просить. Бог сам сделает. Если ты будешь просить, ты вот хочешь своими собственными усилиями что-то сделать. Ничего подобного. Сколько бы я ни молился, если Бог не отнимет мой грех, я сам не отниму его. Вы поймите сущность самого вопроса. Если я прошу, то Иисус это сделает. Если Он не сделает, я буду 100 лет молиться, но останется так же. Но когда я молюсь и прошу, я этим показываю Господу, что я не согласен со своим внутренним состоянием. Тогда Иисус сделает. И это не будет означать, что собственными усилиями поборол грех. Христос сделал по молитве. Это и есть вера. Ищите и найдете, просите и получите, стучите и отворят. Здесь две части есть. Моя часть и ваша. Ищите, стучите, просите. А часть Христа найдете, получите. Обретете то, что хотите, Он это даст. Поэтому без Него ничего не будет. Мало просто молитвы. Молитва с постом есть. Много может усиленная молитва праведного. Еще раз хочу сказать, потому что касается освящения. Усиленная – это не значит долгая. Долгая – есть свое определение. Непрестанно молитесь. Это не значит громко кричать. На это есть свое место Писания. Взывай громко, не удерживайся. И так далее. Усиленная молитва – это молитва, усиленная постом. Это усиленная молитва праведного. Чем усиленная? Постом усиленная. Почему? Потому что, по сути дела, пост – не принимать пищу, не принимать питье, это значит начать умирать. Вы согласны с этим? Это значит, я начинаю умирать. И когда Бог видит, что я готов умереть, но получить свободу, это есть высшее проявление ревности. И Он тогда отвечает на эту молитву. И, допустим, 3 часа молитвы с постом, как пример, то я не говорю, что это именно так и есть. Они, допустим, застоят за 10 часов молитвы без поста. Вот почему называется усиленная молитва. Много может усиленная молитва праведного. И поэтому я думаю, если бы мы стали вот на этот путь, путь освящения, то Господь действовал бы гораздо более могущественно и сильно, чем Он действует сейчас. Сказать, что сегодня Бог не действует, мы не скажем. Мы видим, что Бог действует, но Он хотел бы проявить себя в гораздо большей силе и в большем могуществе, чем до сегодняшнего времени. А для этого нужно просто освящение. Бог действует через нас в меру нашего освящения перед Господом и в меру нашей ревности перед Господом. Сколько мы Ему даем, столько Он действует. И если сегодня нет тех проявлений, которые были в прошлое время, то не потому, что у Бога не стало силы, потому что христианство не на должном уровне находится. Христианство находится не на должном уровне, потому Бог не может действовать так, как действовал когда-то. Поэтому этот вопрос немаловажный. Я просто прочитал вот этот 1:30 стих и затронул слово «освящение», но это очень важная сторона нашей жизни. Что было, как написано, «хвалящийся, хвались Господом». А чтобы хвалиться Господом, вы помните, мы говорили, должно быть проявление силы Господней. Это чудеса, знамения, это слово в силе. Тогда можно хвалиться Господом. Но правильно, можем хвалиться Господом и тогда, когда только спасение получили. Это тоже, это большая работа. Спасти человека очень трудно. Если бы Господь этим не занимался, то никто бы из нас и спасения не имел. Но остановиться только на том, чтобы только благодарить Бога и не дать дальше Ему действовать, это же неправильно. Он нас спас, Он хочет проявить себя и еще кого-то спасти. И сегодня людям не нужны красивые слова, им не нужны красивые речи. Они сегодня ищут силы. Они ищут силы Божьей. Не находя Божьей силы, обманываясь, попадают в сети дьявола. Но ищут потустороннего мира, потому что понимают, что вот то, что они здесь имеют, недостаточно, чтобы иметь успех. Я на эту тему, не хочу говорить много. Вы, наверное, все кое-что слышите, кое-что читаете. И вы знаете, насколько сегодня люди погрязли в оккультизме. Почему? Потому что в своих собственных силах они не нашли того счастья в собственных усилиях. Ищут потусторонний мир. Но, напомню, один из текстов Писания, я когда-то на эту тему проповедь говорил, кажется, 74-й псалом, точно не помню, но там есть такие слова, что не от востока, не от запада и не от пустыни возвышения, но Господь есть судья. Не, если коротенько говорить очень, ни восток не дал счастья. Сегодня на Запад обращают внимание, и Запад его не принесет. Из пустыни придет благословение, оно от Господа. Оно от Господа. Ни восточные религии не помогут, ни восточные учителя, ни от Востока приходит спасение. Оно приходит от Господа. Но воспрященное сердце, в котором Господь может жить беспрепятственно. Глава вторая. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. Смотрите, Павел очень хорошо понял созидающую силу Господа. Он понял, в ком преобразующая сила. Он был образованный человек. Он мог брать мудростью. Наверное, и гомилетику хорошо знал. И, наверное, и оратор был неплохой. Но он понял, что мудростью он не переубедит людей принять Господа. Ему надо было показать Христа. И он понял силу Божию. Он понял, что именно в Слове Божьем заключается сила. И это казалось примитивным. Он сказал, как все равно юродство. Но он это проповедовал и имел успех. Можно было использовать и мудрость. Можно было использовать кое-что другое человеческое. И, наверное, я еще раз повторяю, он был неплохой оратор. Наверное, не с одним человеком когда-то говорил, защищая свои фарисейские убеждения. Но он понял, что сила заключается только в Слове Божьем. И в имени Иисуса Христа. И вот и я рассудил. Он думал, как же я буду проповедовать? Что мне говорить? Как говорить? Наверное, варианты перебрал. Рассудил. Рассудил, значит, это не просто вот пришло в голову. Рассудил. И пришел к выводу с помощью Божьей, что буду говорить о кресте и о Христе. И я был у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И вот это дало ему возможность, или Господу дало возможность, так как на себя надежды не положил, действовать очень сильно в нем своей силой. И слово мое, и проповедь моя не убедительны в словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Это очень важный текст Писания. Во-первых, с одной стороны, Слово Божие или евангельская весть – это и есть сила Божия. Но, когда Павел проповедовал, то его проповедь была, во-первых, о Христе, о кресте, евангельское благовестие и подтверждалось чудесами и знамениями. Это было проявление даров силы. И потому, когда Коринфяне уверовали, то они не просто слышали проповедь, они видели, что Бог делал. И их вера утверждалась не просто на словах, но говорит, в явлении духа и силы. Кто из вас переживал это, то вы, наверное, глубоко понимаете, о чем Павел здесь вел речь и о чем я сегодня говорю. Все можно подделать. Дьявол может цитировать Библию. Он может подделать голос, но не может подделать силы Божьей. Я еще раз сейчас повторю. Дьявол может подделать все. Он может цитировать Слово Божие. Он может подделать голос. Если вы видите видение, в видении предстанет так, как будто Иисус Христос. Но силы Духа Святого он не может подделать. Кто ее знает? Вы помните, когда-то Иисус говорил, почему заблуждались вот эти книжники и фарисеи? Заблуждаетесь, не зная Писания и чего еще? И силы Божией. Писание можно процитировать. Силу Божию подделать невозможно. Но что еще может дьявол подделывать? Я вам скажу, что он делает. Он может внушать вам, что была сила Божия, когда ее не было. Это он может. Вы поняли меня? Он очень может внушать хорошо. Выдавать то, что было, чего не было. Поэтому я очень хотел бы, я буду уже на этом останавливаться сегодня. Я очень хотел бы, чтобы мы знали Слово Божие и знали Дух Святой, знали Его силу, знали, как Он прикасается к нам. И тогда ничего и никто не сможет нас сбить с пути. Еще раз напоминаю, заблуждаетесь, не зная Писаний и силы Божией. Потом пусть Господь нас благословит. Я надеюсь, что после сегодняшнего дня мы будем очень ревностны, не будем ждать гонений, не будем ждать войны, будем молиться очень усердно. Если заметим в сердце какие-то пороки, склонности нечистые, будем молиться о том, чтобы Бог освободил нас и будем проповедовать Господа Иисуса Христа, так как Павел проповедовал в явлении Духа и силы. Пусть Господь нас благословит. Аминь.